Вдруг среди шума и возни послышался на дворе конский топот и грохот колес, певчие в сенях замолкли. Старичок Шалун крикнул, оскаля зубы: «Разбегайся! Дурки и шутихи, как крысы, кинулись в двери. В доме сразу будто все умерло». Деревянная лестница начала скрипеть под грузными шагами. В светлицу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох, кованный серебром, и шапку. Одет он был по-старомосковски, в длинный до полу клюквенный просторный армяк. Широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены по-польски. Светловатые со слезой глаза выпучены, как у рака. Он молча поклонился шапкой до полу Наталье Алексеевне, тяжело повернулся и также поклонился царевнам Катерине и Марье, задохнувшимся от страха. Потом сел на скамью, положив около себя шапку и посох. «Ух», — сказал он, — «ну вот я и пришел». Вытащил из-за пазухи цветной большой платок, вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные на лоб. Это был самый страшный на Москве человек, князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский. «Слышали мы, слышали, неладные здесь дела начались. Ай-яй-яй!» Сунув платок за пазуху, армяка князь-кесарь перекатил глаза на царевен Катерину и Марью. «Марципану захотелось. Так-так-так.